В августе 1911 года новый арест. Ссылка на поселение в Иркутскую губернию, откуда весной 1914 года он бежал, использовав чужие документы на имя Яна Карловича Берзина. С тех пор за Петером Кюзисом закрепилось это имя, хотя иногда его называли и Павлом Ивановичем Берзиным. Во время войны в 1915-м Ян был призван в армию и вел партийную работу на Северо-Западном фронте. Спасаясь от преследования, он в 1916 году перебирается в Петроград и устраивается на завод слесарем, продолжает революционную работу. В октябрьские дни вместе с латышскими красными стрелками участвовал во взятии Зимнего дворца, входил в состав партийных комитетов Выборгского района и всего Петрограда. После октября работал в ВЧК у Дзержинского, участвовал в подавлении выступления эсера в Москве, в разгроме мятежа в Ярославле. Затем работал в наркомате внутренних дел, секретарем местного отдела управления делами, членом редколлегии Вестника НКВД РСФСР. В марте 1919 года он вернулся в ставшую советской Латвию на пост товарища наркома внутренних дел. Но здесь ему пришлось поработать лишь 2 месяца. Уже в мае Ригу захватили интервенты, а в июле начинается служба Берзина в Красной армии. Он назначается начальником политотдела 11-й Петроградской стрелковой дивизии, затем начальником особого отдела ВЧК армии Советской Латвии, которая стала позднее 15-й армией, август 1919-го, ноябрь 1920-го. С этой армией он участвовал в боях на Петроградском направлении, а с весны 1920-го в составе Западного фронта, которым командовал Тухачевский, дошел почти до Варшавы. При отступлении Красной армии выполнял задание Дзержинского по эвакуации войск из Белостока. Незадолго до расформирования 15-й армии Железный Феликс рекомендует его на работу в региструпор полевого штаба РВСР, потом разведтупор, разведотдел штаба РКК. В течение года он возглавляет ключевой агентурный отдел управления, который назывался тогда оперативным, а в декабре 1921 года становится заместителем начальника советской военной разведки. В этот период, как уже говорилось, начинается становление военной разведки. На работу в центральный аппарат приходят люди, имеющие опыт разведывательной работы в период гражданской войны. Постепенно стабилизируется личный состав. В отличие от Зейбота, новая работа Берзину нравится, и он с энтузиазмом берется за дело. Уже в начале 20-х годов он и сам побывал нелегально за рубежом, в Германии, Чехословакии, Польше, Англии. Впоследствии неоднократно выезжал и в эти, и в другие страны. 1 марта 1924 года, когда Зейбот получил, наконец, долгожданную отставку, его заместитель Ян Берзин становится начальником разведотдела, преобразованного в апреле в управлении. Свое настоящее имя он, наверное, и сам забыл. По документам он теперь уже навсегда числился Яном Карловичем. Называли его и партийной кличкой Павел Иванович. Для более близких людей он был стариком. Так прозвали его за раннюю седину, которая появилась после того, как он мальчишкой попал в руки казаков и просидел 2 недели в камере смертников. Что интересно, в московской телефонной книге он числился